привычно для себя, он предварительно разработал очень детализированный план, в котором было учтено почти все, кроме того, что у него постепенно испортится здоровье. Первоначальный способ извлечения кобальта из батареи не отличался безопасностью. Стоило только накопить достаточно денег для реализации второй фазы плана, как все заработало, словно часы. Началось увеличение объемов, расширение локаций добычи батарей, выкуп мусорок, а также наращивание штата копателей и переработчиков. У него завелись деньги, но он почти все свое время тратил на бизнес, а это не совсем жизнь. Здесь чуть сложнее, потому что никто не захочет иметь серьезных дел с подростком, а еще, он знает далеко не все. Но его очень маленький бизнес будет тем и замечателен, что не надо будет иметь ни с кем никаких дел, а просто делать сравнительно честный бизнес. Это почти так же, как с допотопными литий-ионными батареями, извлекаемыми из захороненных тачек 20-х и 30-х годов. Официально таким заниматься запрещено, нарушение условий утилизации отходов и прочие законодательные преграды. Но всем было плевать, потому что всем нужны были кобальт и никель. Пусть выхлоп был, в масштабах государства, чисто символическим, но Немиров построил на этом выхлопе свой бизнес. И здесь тоже можно сделать краткосрочный бизнес, который позволит заработать нужную для реализации его плана в сумму. Но надо как-то заработать на начало этого бизнеса, и времени нет. Кончится 10 рублей, ему крышка. Ныне покойный муж Марфы жил в ночлежке качеством сильно похуже, в общем зале, поэтому платил за место всего 3 копейки, а им в общий зал никак нельзя. У них есть деньги, поэтому спать нужно будет в полглаза, а это сильно снизит продуктивность Аркадия, что никак нельзя допускать. Кончатся оставшиеся деньги, выделенные на операцию, придется возвращаться в Федоровку и куковать там до самой революции, после чего всеми правдами и неправдами рваться в Петроград. Это очень плохой сценарий развития событий. Или же придется предпринимать более рискованные шаги, чтобы заработать деньги. Аркадий неподвижно стоял в тени переулка и пристально смотрел на улицу. Ночь выдалась безлунная, поэтому они точно выйдут сегодня. Лунный свет вредит разбойничьему промыслу, поэтому в такие ночи грабители стараются отсиживаться на своей малине. Трое суток ненавязчивой слежки, и Немиров знает, где обитают эти ребята, практически не скрывающиеся от правосудия. Полицию не волнует селение, район, где обитают работяги с местных предприятий, портовые рабочие, проститутки, преступники и бездомные. В Белый город преступники предусмотрительно не суются, поэтому полицмейстер считает, что благочиние, добронравие и порядок соблюдаются неукоснительно. Благодаря этому основные его приказы, вычитанные Аркадием из несвежих астраханских ведомостей, касаются благоустройства дворов, соблюдения правил дорожного движения, запрета купания в Волге лошадей, а также выгона на городские улицы свиней и коз. Немирову было интересно узнать, кто и зачем решил показать своим свиньям и козам городские пейзажи. Тем не менее, ситуация с местной полицией понятна. Если не совершаются убийства и не задеваются приличные люди, то в селение полиция и приставы не заходят. Плохо только то, что из-за убийств в городе некоторое время будет шумно. Аркадий ждал, пока господа разбойники соберут свой ночной улов, которого хватит на веселую и интересную жизнь. Они грабят пьяниц, припозднившихся работяг, иногда вскрывают дома, если есть наводка, а если ни с чем из этого не везет, то могут зайти и в чуть более приличные районы. Не в совсем приличные, чтобы потом были проблемы, а в слегка приличные, граничащие с неприличными. И Немиров терпеливо ожидал их. Он сейчас недалеко от бандитской малины, поэтому не пропустит группу пытающихся не шуметь лихих людей. А в малину к ним часто захаживают заказные проститутки, приезжают посыльные с какими-то грузами, а один раз там останавливался настоящий автомобиль. Возможно, это был Рено или Форд, но Аркадий не ручался, он никогда не копал в своих литературных изысканиях настолько далеко. Вот автомобили 1930-х годов он бы опознал легко, но вот все, что было до. Разве что модель-то легко отличит и автомобили братьев Дабли. Автомобиль сейчас, в 1911 году, это предмет роскоши, непосильный даже для зажиточных купцов, поэтому все астраханские машины можно пересчитать по пальцам. Шли драгоценные часы тьмы, лихие люди зарабатывали деньги, а Аркадий ждал. Наконец, когда надежда начала потихоньку таять, примерно ближе к 3 часам ночи, он услышал шаги минимум 3. Уходило 3, возвращаются тоже 3. 3 человека, это оптимальное число для столь специфического рода деятельности. 1-2 – мало, 4 – много, 3 – это золотая середина, более мобильная и достаточно сильная, чтобы навалять даже небольшой группе гуляк. Важно знать, что на случай особо жарких потасовок у них есть кастеты и ножи, поэтому они могут залупаться и на более крупные цели. Время действовать. Немиров исчез в темном переулке и быстро пошел на обгон спокойно идущих грабителей через дворы. Через 2,5 минуты он уже был на хорошей позиции за штакетником, который он предварительно испортил, после чего воткнул в глинистую землю, со стороны не особо заметно, что с ним что-то не так. Приготовив бывший кухонный нож, сейчас де-факто являющийся узким стилетом, он ждал прибытия грабителей. Точило он покупал именно для этого, ему нужно было приготовить орудие убийства. Именно убийство, ведь нелетальные повреждения он себе сегодня позволить не мог. Грабители сильнее, чем он, поэтому расчет строился на эффекте неожиданности. Наконец, клиенты прибыли. Они подошли ко вратам во двор малины, а Аркадий аккуратно снял штакетину, пролез через забор и пошел убивать. Трое – это много, но если действовать быстро. Последний метр он пролетел в рывке и в конечной точке вонзил самодельный стилет под левую лопатку жертвы. Грабитель в недешевом сером пальто начал падать, а Немиров уже подлетел ко второму и вбил ему окровавленный стилет точно туда же, под левую лопатку. Третий начал реагировать и рефлекторно схватился за пах. Аркадий выбирал приоритетные цели не просто так, а с учетом наличного вооружения. У тех двоих были кастеты и ножи, а у этого, то ли револьвер, то ли пистолет. На улице он его не доставал, но видно было, что из-под бордового двубортного пальто топорщится какой-то пистолет. Аркадий подскочил к нему и нанес укол в грудь, но выставленная в защиту левая рука сбила прицел и стилет вошел в живот. Такое ранение не уложит никого, даже ребенка, поэтому Аркадий продолжил наносить уколы, куда повезет. Пытавшийся вытащить пистолет грабитель орал и пятился, но его кишки были проколоты в 9 местах, а потом Аркадий попал в солнечное сплетение. Удар любым достаточно длинным колющим предметом убивает человека на повал. Немиров туда и метил, но попал только с 10-го укола. Жертва осела в грязь, а Аркадий, у которого от содеянного в душе не колыхнулось почти ничего, начал очень быстро обыскивать тела. В кармане первого убитого нашлась горсть монет разного калибра, в сумму нашелся серебряный портсигар, позолоченные карманные часы, а также кастет и нож. Карманы второго убитого обогатили Аркадия весомым кошельком для монет, парой кастет-нож, а также тряпичным свертком с украшениями. Третий грабитель дал ему короткоствольный револьвер, горсть монет, посеребренные часы, а также 8 патронов. Вскрытие малины в его план не входило, поэтому он исчез в заборе и воткнул за собой штакетину. Через приусадебный участок он удалился на 300 метров, после чего укрылся среди кустов и поудобнее разместил награбленное добро. «Можно ли отнести это к экспроприации?» – спросил он себя, тихо двигаясь дворами в сторону Армянской слободы, огибая Белый город. «Так или иначе, но сегодняшняя акция идет на пользу революции. Или я просто бездушный подонок, из-под тишка зарезавший 3 невинных людей, только вот попытайся он напасть как-то иначе, его бы уже забили насмерть кастетами. Хм, как же прилично нынче одеваются бандиты», — подумалось ему. «В такой одежде можно сойти за достопочтенного горожанина, если бы не бандитская рожа, которая напрочь портит весь образ». Пропустив несколько полицейских патрулей, шествующих вдоль канала имени Варвация, Немиров добрался до ночлежки. В основном зале воняло немытыми телами и свежим потом, а еще он весь был заставлен досками, на которые были постелены пропитанные потом соломенные матрасы. На матрасах, естественно, лежали представители низших слоев общества, работяги, безработные и им подобные. Аркадий тихо прошел к отдельным комнатам и отпер дверь ключом. «А-а!» – проснулась чутко спящая Марфа, услышавшая необычное копошение. «Утром», – ответил Аркадий и начал раздеваться. «Спи. 133 рубля, 77 копеек». Браунинговский револьвер «Бульдог» калибра 320, 2 кастета, 2 ножа и неопределенной ценности предметы, которые некому сбыть. Портсигар, позолоченные часы, посеребренные часы, видно, что они стоят каких-то неплохих денег, но уж больно приметные вещицы, чтобы просто продавать кому-то в этом городе. Аркадий решил придержать их до лучших или худших времен. Марфа побоялась спрашивать, откуда деньги, хоть и видно было, что очень хотелось. 30 рублей твои, подвинул Аркадий 30 монет, никому ни слова, Существуют империалы, ходящие по рукам доказательства полной несостоятельности императора Николая II как правителя, имеющие номиналы 5, 7,5, 10 и 15 рублей. Позже, когда настанет подходящее время, можно будет разменять серебро на золотые монеты, которые легче и компактнее. «Я поняла тебя», – кивнула Марфа. «Я уже подыскал приличное жилье», – сообщил ей Аркадий. «Сегодня переезжаем в Татарскую Слободу. Там одна женщина сдает комнату». Каменный дом, где Аркадий договорился о комнате, стоял на набережной канала. Из окна комнаты был хороший вид на белый город, а еще недалеко был татарский мост, через который можно пройти в совсем приличную часть города. Вдовая старушка, сдающая комнату, удивилась, когда увидела его снова. Вероятно, подумала, что его справка о наличии комнаты была детским приколом. Аркадий обсчитал ей 15 рублей, ровно на месяц аренды комнаты, и это здесь считается сравнительно недорого. Были места, где его даже на порог не пускали, хотя в газетном объявлении было написано, что можно приходить договариваться с утра до вечера, а были места, куда он сам не пошел. 50 рублей в месяц за двухкомнатные апартаменты с санузлом – это какое-то безумие. «Располагайся», – сказал он Марфе. «Я приду с едой сразу же, как закончу все дела». Хозяйка сказала, что кухней пользоваться можно, но готовить только свои продукты. Питание в счет не входит. «Откуда ты так много знаешь о городской жизни?» – спросила Марфа. Вопрос ее беспокоил уже очень давно, впрочем, как и общая странность Аркадия. Это даже временных односельчан начинало беспокоить, с подачи Марфы, конечно же. «Ты из деревни никуда не ездил, я бы знала», – продолжила она. «Откуда ты все это знаешь? Сейчас не время для этого разговора», – покачал головой Аркадий. «За ужином поговорим». Она уже давно должна была начать задавать вопросы, но то ли боялась, то ли не решалась. «Ах, да, пошли покажу кое-что, пока не забыл», – сказал он и направился к санузлу. «Вот эта штука, унитаз, впервые видишь?» «Да», – Марфа, озадаченным взглядом рассмотревшая фаянсовый унитаз, коротко кивнула. Аркадий слегка удивился, что тут унитазы почти такие же, как в его времена. Видимо, единожды выработанный удачный дизайн в значительных переработках не нуждался. «Вот нужда большая или малая появилась у тебя», – заговорил Аркадий, – «заходишь сюда, портки снимаешь, садишься вот так, после чего делаешь свое дело». «Справила нужду, вот слева на гвозде газеты, ими надо вытирать причинные места». «Ты не смущайся, это дело природное, нечего стыдиться». «Сделала дело, вот за эту бечевку тяни». Аркадий потянул за веревку и произвел спуск воды. Марфа испуганно отпрянула. «Не боись», — улыбнулся ей Немиров. «Привыкнешь, постепенно. Пока сидишь, не вздумай дергать за бечевку, а не то гузно водой зальет. И хорошо, если только водой, не надо так делать». «Сделала дело». Встала, причинные места вытерла, портки натянула, после чего дергай. Попробуй дернуть, не боись, не укусит. Марфа с опаской подошла к унитазу и неуверенно взялась за веревку, после чего дернула. Знай, что тут в бочонок вода сама набирается, поэтому если не хватило, просто подожди, пока наберется, предупредил он ее. Бояться не надо, люди сделали для людей, а теперь выходи. Он закрыл за ней дверь, после чего справил малую нужду. «Как же я скучал», – произнес он. Марфа уже села на свою кровать и прислушивалась к ощущениям. Перина была для нее непривычна и чужда. «Глядишь, постепенно привыкнет к цивилизованной жизни», – подумал Аркадий, направившийся к выходу. «Вот кровососы, большую часть населения в полукаменном веке держат». Вспомнив, как лихо соседи вынесли все металлическое из его избы, он подумал, что полукаменный век – это не риторическая гипербола. Зато было любопытно высекать из кремня наконечники для копий, подумал он. Новый опыт, ценный опыт. Заперев дверь комнаты на ключ, Аркадий учтиво кивнул проходящей по коридору домовладелице, Евстафье Ивановне, после чего пошел на татарский рынок. Рынок этот назывался татарским весьма условно. Просто раньше тут торговали преимущественно татары, что и дало название рынку, но эти времена уже давно позади. Сейчас тут и армяне торгуют, и русские, и татары. Рядом с рынком находилась аптека, где он может спросить о ключевом ингредиенте, без которого его затея утратит часть лоска и эксклюзивности. «И как честно строить бизнес бедному крестьянину?» – спросил себя Аркадий. «Где бы я такие деньги нашел?» Хотя еще ничего не было ясно наверняка, но Аркадий предчувствовал, что его идея стрельнет, Если он сделает правильную рекламу и приложит все свои усилия для качественной реализации этого этапа плана. «Доброго дня», – вошел он в аптеку. «Здравствуй, юноша», – доброжелательно улыбнулся ему пожилой аптекарь. «С чем пожаловал?» «Маменька послала справиться о баллонах с углекислым газом», – сделал Аркадий запрос. «Есть у меня такие», – кивнул аптекарь. «Сердечное заболевание, ревматизм, или врачом назначено кровоснабжение улучшать?» «Третье», – ответил Аркадий. «А сколько стоит один баллон и какого он объема?» «Баллон на 15 литров стоит 3 рубля 20 копеек», – назвал цену аптекарь. Немиров сделал вид, будто вспоминает инструкции от маменьки. «Один дайте, пожалуйста», – решил он. Аптекарь сходил на склад и вынес очень неказистого вида баллон. Видно, что не отечественный, на шильдике написано что-то на немецком. «На эксперименты должно хватить», а потом он заглянет сюда еще раз, и еще раз, и еще. Нужно подсчитать примерную рентабельность, а потом выработать оптимальную рецептуру. Если получится, то он заработает достаточную сумму, чтобы переходить к следующему этапу. Глава 6. Американская мечта. «Больше никаких вопросов», – произнес Аркадий. «Тебе не обязательно все это знать, потому что это опасно. Просто знай теперь, я обеспечу тебя так, что ты будешь вспоминать о жизни в деревне как о смутном мороке, будто и не было этого никогда. Но ты ведь...» Марфа попыталась чем-то парировать его аргументы. «Я тебя заклинаю, больше ничего не спрашивай», – перебил ее Немиров. «Лучше послушай, что я собираюсь тебе дать. У тебя будет много денег, их будет достаточно, чтобы хоть каждый божий день питаться в ресторациях, а жить ты будешь в собственных апартаментах. Надо просто немного подождать. Заработает мое дело, заживешь, как цесаревна». «Ну, почти». Марфа нахмурилась. «Странный ты», – произнесла она. «Тем и беру свое», – усмехнулся Аркадий. «Запомни, никаких вопросов, и у тебя все будет в жизни очень хорошо. Будут вопросы, будет плохо». Раскрывать ей истинное положение вещей он не собирался. Никто не должен узнать об этом. Вообще никто. Странности к делу не пришьешь. А вот структурированное и непротиворечивое объяснение от очевидца. Это очень хорошо пришивается к номерному делу. Когда есть деньги, почти все неразрешимые вопросы способны решаться по мановению руки, сжимающей серебряные монеты. Заплатив 6 рублей, Аркадий арендовал себе небольшую каморку, где раньше сидел сапожник, сроком на месяц. После этого он сходил на рынок и купил себе необходимые ингредиенты, а также сифон, ради которого пришлось походить по городу, пока не была найдена аптека и Гаевского. 10 рублей за небольшой сифон, Немиров посчитал это вымогательством. Удалось доторговаться с аптекарем до 9 рублей 25 копеек, но он все равно был недоволен. Больше никто сифоны не продавал, это товар из Санкт-Петербурга, поэтому просто не может стоить дешево. Как узнал Немиров от самого аптекаря, Дмитрия Филимоновича Панкратова, сифоны известны уже давно, но спрос на них очень ограниченный. Кто-то использует их, чтобы делать домашнюю газировку, а кто-то делает себе ванны для ног. Современной медициной считается, что газированная вода способствует понижению давления и улучшению кровоснабжения. 9. О целебных свойствах ванн с газировкой. Нет там никаких целебных свойств, это бред и маркетинг. Медицина 21 века НЭ не находит достаточных доказательств наличия какого-то воспроизводимого терапевтического эффекта подобных ванн, поэтому в нормальной медицине это не применяется уже давно, возможно, с начала 20 века НЭ. В основном оздоровительный эффект таких ванн объясняется расслабляющим эффектом теплой воды, а также эффектом плацебо. Ну и важно понимать, что такое извращение может дать неприятные побочки. Если есть кожные заболевания, то раздражение углекислым газом может их обострить, а еще эффект таких ванн нестабилен и при некоторых условиях может вызвать повышение артериального давления. Ну и добивочка, можно надышаться углекислым газом, в результате чего заблевать свою газировку в ванной вследствие головокружения. Но современная медицина в 1911 году этого не знает и даже не задумывается. Например, Демичев Виктор Федорович, владелец гостиницы «Россия», покупает по 5 баллонов углекислого газа в месяц в аптеке Гаевского. Это предмет гордости для аптекаря. Все лечатся, как могут, потому что современная медицина знает очень мало. Могли бы сильно помочь антибиотики, но о них еще никто не знает, кроме Аркадия. Хотя он считал, что антибиотики – это игра с огнем. Неразумное применение антибиотиков, происходившая от 40-х годов 20 века до 50-х годов века 21, привела к тому, что даже Немиров был затронут проблемой, созданной человечеством, массовой антибиотикорезистентностью микробов. Уже в 40-е ученые-медики говорили, что все человечество, взявшись за руки, дружно вступает в постантибиотиковую эру, когда приходится отказываться от антибиотиков по причине их неэффективности против почти что всех болезнетворных микробов. Но первые робкие голоса начинали раздаваться еще в 20-е годы. В военном госпитале он видел, как тщательно прокалываемые антибиотиками солдаты, заразившиеся пневмококками, несмотря на все принимаемые меры, умирали. Уже давно вкладывались огромные деньги в разработку новых антибиотиков, но чуда не случилось. Медицина бы, наверное, приспособилась, не сокращая весь мир ее финансирование. «В 40-е годы этого века человечество снимет все сливки», – подумал Аркадий, присоединяющий шланг от баллона к сифону. Чудодейственное исцеление пораженного сепсисом больного в терминальной стадии, феноменально быстрое лечение гонореи или сифилиса. Но эта золотая эпоха неизбежно закончится. Эксперименты с углекислым газом показали, что давление в баллоне мало и не получается сделать даже среднегазированный напиток. Получить он может только слабогазированные напитки, но ни у кого нет аналогов. Вероятно, компрессоры нынешнего технологического уровня недостаточно мощны, поэтому давление в баллонах достигает не более 10 атмосфер, что совершенно смешно на фоне того, чего добивались во времена Немирова. Тем не менее, такую воду тут называют сельтерской водой, но Аркадий собирается сделать то, что никто в этом мире никогда не видел и не пробовал. Его конкурентное преимущество – это концентрат для безалкогольных напитков. Он посетил почти все магазины в Белом городе, но нигде не нашел того, что собирается сделать. Обычный сахарный сироп можно купить как в хозяйственных магазинах, так и в аптеках, где он лежит на полке между героином и кокаином. Ха-ха-ха, улыбнулся своей мысли Аркадий. Если я не ошибся в чтении этикеток на немецком, а я не ошибся, то в аптеке Гаевского приторговывают коксом, а в аптеке УА и Беккера банчит хмурым, причем в открытую. Эти вещества еще не считаются наркотиками, поэтому продажа свободная. Кокаин – 33 копейки за грамм, героин – 29 копеек за грамм. Зато морфий – это уже не совсем хорошо, подумал Немиров. Но, слава всем богам Олимпа, появился героин, который встал ему на замену. У него на глазах, когда он рассматривал лекарство на витрине, зашла какая-то богемная фифа, которую с радостной улыбкой встретил аптекарь, и купила себе баночку кокаиновых таблеток. Его, судя по всему, уже нюхают. Фифа слишком часто терла раздраженный нос. Изготовляет кокаин дармштадтская фирма Мерцк. У Гаевского есть кокаин только этой фирмы, а остальные производители не представлены. В аптеке отовариваются высшие эшелоны астраханского общества, поэтому дешевку они покупать не будут. Примечательно, что Гаевский героином не торгует. Зато у него есть морфин, но просто так его не купить. Нужен рецепт. Немиров полагал, что масштаб кокаиновой эпидемии гораздо больше, чем можно было подумать. На улице часто встречаются люди с красными носами, верный признак употребления кокаина. Даже аптекарь Беккера тоже нюхает. Хотя есть мудрая пословица всех наркобарык, никогда не употребляй свой товар, подумал Аркадий, наливающий новую версию концентрата в бутыль сифона. Далее последовала колодезная вода, а также жженый сахар и кофеин. Присоединив бутыль к сифону, он удостоверился в герметичности и пустил углекислый газ. Жидкость внутри зашипела, Немиров дополнительно взбалтывал ее, чтобы сироп уже начал потихоньку растворяться. Его исследования показали, что одним литром углекислого газа можно слабо газировать где-то 1,5 литра воды. Далее, когда сатурация была завершена, Немиров затворил баллон и отсоединил бутылку. Вооружившись длинной ложкой, он тщательно размешал газировку, чтобы сироп хорошо растворился. Благодаря жженому сахару, напиток принял темный цвет, поэтому отдаленно походил на кока-колу, которую Аркадий хочет дать астраханской общественности. Рецептура абсолютно не точна, никаких консервантов нет, поэтому напиток нужно будет готовить и распродавать сразу же, для немедленного употребления. Это ни разу не кока-кола, но как местные об этом узнают? Слышал Немиров когда-то, что современная ему кола – это вообще не одно и то же с оригинальным рецептом. В оригинале добавляли экстракт листьев коки и орех кола, но к 30-м годам 20 века они остались только в названии. Поить кокаином Аркадий никого не собирался, хоть и несомненно, что у него тогда появится очень большая и верная аудитория, поэтому продукт его будет содержать только два яда, сахар и кофеин. Их точно не будут запрещать вплоть до 2053 года, поэтому дело считалось немировым надежным. Перелив напиток в банку, Аркадий закрыл крышку и поместил банку в ледник. Лед – это отдельная головная боль. Немиров вынужден покупать лед у предпринимателей, которые всю зиму не спали, а запасали в свои огромные хранилища лед, выпиливаемый на Волге. Чем теплее становится, тем сильнее дорожает лед. Сейчас цены не очень, но летом все может сильно измениться. Он поставил в свою мастерскую ледник, для чего пришлось дополнительно потратиться, но зато теперь он может проверять вкус конечного продукта с той температурой, которой она должна быть. Возможно, от льда придется отказаться и применять для охлаждения колодезную воду. Будет не так холодно и свежо, но зато точно не теплое и неприятное нечто, нагретое летним астраханским солнцем. До мая осталось недолго, поэтому нужно ускорять выработку оптимального рецепта. Он нехило тратится на основные ингредиенты кока-колы, поэтому основную ставку будет делать не на газировку, а на коктейли. Его бывшая увлекалась всякими коктейлями, преимущественно алкогольными, это ее увлечение даже было похоже на проблему с алкоголем. Парочку простых рецептов безалкогольных коктейлей он знал, поэтому сейчас, пока остывает очередная попытка колы, нужно попробовать сделать огуречный фреш. Для этого ему нужны огурцы, соль, мята, имбирь и вода. Все есть, поэтому надо просто приготовить. Самодельный пресс для огурцов принял первого пассажира, после чего Аркадий начал затягивать винты по специальной ложбинке потек огуречный сок. Второй огурец тоже встретил печальную судьбу. Не такую печальную, как дома у некоторых одиноких женщин, но тоже не веселую, хохотнул Аркадий. Стакан был наполнен огуречным соком чуть меньше, чем наполовину, поэтому он добавил воды, после чего положил сушеную мяту, мелко покрошенный имбирь и все перемешал. Для красоты он надел на стакан дольку огурца, в ледник. Следующим рецептом было мятное молоко. На молоко у него большие планы, ведь можно сделать медово-молочный, шоколадный, молочно-кофейный или молочно-ягодный коктейли. Рецептов, завязанных на молоко, много. Тут ничего этого нет, он будет первым. В стакан поместить мяту, сахар, лимонную кислоту, а затем молоко. Смешать, все, готово, в ледник. Шоколадный коктейль у него будет с посыпкой шоколадной крошкой, что тоже ноу-хау для местного среднего обывателя. Эстетическому элементу Немиров собирался уделять особое внимание, он продает коктейль, а значит, важен. Еще примерно полчаса он готовил все вспомненные коктейли, которые можно было приготовить в нынешних условиях. Это было напоминанием о прошлой жизни, очень ностальгическим напоминанием. Здесь он чужой. Он отчетливо осознавал это. Он странный, по мнению многих, потому что они тоже это чувствуют. Поэтому маленькие крупицы прошлой жизни, которые он здесь воспроизводит, оказывают на него неожиданно приятное действие. Закончив на кофейном милкшейке, Аркадий подошел к леднику и вытащил из него банку с кока-колой. Налив газированный напиток в чистый стакан, он принюхался к нему, после чего сделал глоток. Говно, вынес он вердикт он, но лучше, чем предыдущий. Это значит, что он движется в верном направлении и удачный рецепт лишь вопрос времени. Далее он аккуратно погрузил стаканы с коктейлями в переноску. Нужно отнести их домой и заставить Марфу попробовать каждый. Он может быть необъективным, а еще он все еще ребенок, с более острыми рецепторами, поэтому для опробирования нужен кто-то взрослый. Продавать-то их он будет взрослым, а не детям. Эксклюзивные напитки, употребляемые в североамериканских Соединенных Штатах, громко орал Аркадий, стоящий за прилавком своей будки. Ради этой яркой будки, построенной силами пары плотников, Аркадию с Марфой пришлось съездить в город Царев. Это заняло трое суток, путь был не очень приятным, но зато он сумел сбыть в местном ломбарде награбленное, что принесло ему аж 74 рубля и 75 копеек. В торге он опирался на стоимость этих драгоценностей в Астрахани, поэтому Марфа торговалась не с пустого места. Почти 3-месячные зарплаты чернорабочего в порту, вот сколько за ночь награбили те трое, и это не считая взятой с жертв наличности. Немиров теперь совсем не удивлен, что они вызывали заказных проституток почти каждый день, их бизнес был очень прибыльным. Будка Немирова была большой, покрашенный в яркий красный цвет, с большой красной вывеской, на которой было написано на английском «Марфа эсцетск таилс» и на русском «Коктейли Марфы». Под названием было написано «Для услады души и тела и то уплив пхе спирит анг диликх пхе синсис». «Новинка!» – выкрикнул Аркадий. «Американская кока-кола. Сладкая, освежающая, с газом. Приобщись к американской культуре питья». Только одного он не учел – конкуренции. Он знал о существовании лимонадных будок, но не ожидал, что их будет настолько много. Аренда места на площади под Кремлем стоит 9 рублей в сутки, а есть еще площадной и городской сборы, поэтому нужна агрессивная реклама, чтобы люди не тратили время у других будок. Суммарно Немиров каждые сутки будет должен 29 рублей, если считать с арендой места, просто за то, что этим занимается. Повезло еще, что промысловым налогом его деятельность не облагается, начиная с 1898 года, поэтому коммерцией может заниматься любой желающий. Поэтому-то и так много тут лимонадных будок, это считается малым бизнесом, а малый бизнес государства пытается, с весьма переменным успехом, защищать. Буквально с конца прошлого века, шоколадный молочный коктейль «Американская мечта», продолжил орать Аркадий. Чарующее сочетание молока, шоколада и сахара, незабываемые впечатления на весь остаток дня. Покупай, не пожалеешь. Люди, заинтересованные шумом, начали обращать на него внимание. Молочный коктейль «Туман над Темзой», продолжал взбодренный Немиров. Первосортный сахар лишь подчеркивает свежесть взбитого молока. К окошку подошел представительного вида мужчина, одетый по последней моде. Аркадий разглядел через маленькое окошко только холеное лицо лет 30 с лишним, короткую бородку с усами, черный котелок и верхнюю часть костюма тройки. Марфа, одетая в специально вышитый медицинский халат и чепчик, максимально дружелюбно улыбнулась ему. «Чего изволите, господин?» – спросила она, слегка нервно. «Что там за мечта?» – спросил мужчина. «Коктейль, приготовленный из шоколада, молока и взбитых сливок», – транслировала Марфа на слух заученный текст. «20 копеек». Читать она еще не умеет, но, благодаря стараниям Аркадия, уже освоила алфавит и счет. Она только в начале своего пути к грамотности, но лиха беда начала. Мужчина только заметил маленькую меловую доску, висящую справа от окошка будки. На доске были лично рукой Аркадия записаны названия напитков и цены на них. «А что за кока-кола за рубль 20?» – спросил их первый посетитель. «Недороговато ли берете? Она как сельтерская вода, но зато сладкая и похожа на кофе», – ответила Марфа. «Хм», – погладил мужчина короткую бороду, после чего положил на стол 20 копеек. «Дайте мне американскую мечту». «Американская мечта», — крикнула Марфа. Время пошло. Аркадий быстро заработал руками. Алгоритмы были отработаны тренировками, поэтому он приготовил коктейль за минуту с лишним. Рецептура стартового периода включала в себя добавление в коктейли молотого льда. «У вас за спиной, господин, находятся столики», — сообщила Марфа, передавая покупателю коктейль. «Приятного аппетита!» Мужчина сдержанно кивнул, после чего сел на раскладной стол. Артель плотников, после контакта с Аркадием, нашла себе новую бизнес-идею – раскладные стулья и столы. Такое было известно здесь, но конкретно им подобная идея в голову не приходила. Мужчина осторожно отпил шоколадный коктейль и очень удивился. «Пошла жара», – прошептал Аркадий, внимательно наблюдающий за ним из специальной щелочки в будке. Покупатель очень быстро выпил коктейль, после чего встал и снова подошел к окошку. «Закат над Сан-Франциско», — решительно потребовал он, положив на стол 15 копеек. Аркадий сработал, как часы. Обычный молочный коктейль, но с добавлением вишневого сиропа и сахарной патоки. Покупатель вернулся за столик и причастился к напитку. «МММ», — изрек он удивленно. К коктейльной будке подошел еще один мужчина. «Семен Аркадьевич, а что это вы делаете?» — спросил он у первого покупателя. «Решил перед службой побаловать себя лимонадом, но нашел вот это место», — ответил тот. «Удивлен, честно сказать, чем же тут торгуют?» — подошел новый посетитель к окну. «Доброго здравия, господин», — улыбнулась ему Марфа. «Закат над Сан-Франциско, вельми рекомендую, Кирилл Афанасьевич», — сказал ему Семен Аркадьевич. «Закат над Сан-Франциско», — сделал заказ новый посетитель. Аркадий заработал ручками и выдал коктейль согласно нормативу. Кирилл Афанасьевич получил заказ и присоединился к своему то ли коллеге, то ли приятелю. Марфа сгребла монеты и поместила их в фанерную коробку, которая у них сейчас за кассу. «Мне, подошел дядечка в старомодном костюме и в очках-велосипедах. «Будьте любезны, мне оздоровительный коктейль». Аркадий налил в стакан огуречный сок, выдавил туда немного лимонного сока и смешал с водой. Посолил, тщательно размешал, нанизал дольку огурца, после чего передал заказ. 5 копеек в кассу. Мужчина сел за отдельный столик и начал пробовать напиток. «Тут говорят, что сельтером торгуете», — подошел к окошку Кирилл Афанасьевич. «Кока-кола — это инновационный напиток, чем-то похожий на сельтерскую воду, но обладающий более насыщенным вкусом и прибавляющий сил», — транслировала заученный текст Марфа. «Стоит он рубля 20», — скептически поморщился покупатель. «Не узнать, не попробовав, господин», — ответила Марфа. «Хорошо, кока-колу мне», — положил мужчина серебряный рубли 20 копеек. Аркадий вскрыл банку с готовым продуктом, признанным Марфой лучшим, что она пробовала в жизни, после чего налил газировку в стакан и передал дальше. Марфа – это такой себе эксперт по напиткам, ее несложно удивить, но лучше у Аркадия никого не было. Сейчас они узнают, стоили ли его кропотливые усилия хоть чего-нибудь. Мужчина, вернувшийся к заинтересованному приятелю, попробовал напиток и аж хихикнул от удивления. «Как сельтерская шипит», – произнес он. «Но сладкая, ух, сельтерская», – активизировался пожилой мужчина, допивший свой оздоравливающий. «Сколько она стоит? Ну-ка, милочка». Еще рубль 20 оказались в кассе. Семен Аркадьевич тоже подошел и купил себе кока-колу. Но больше эти трое ничего брать не стали, хотя видно было, что хотелось. Насыщенная сахаром газировка работает на неокрепшие умы именно так. Благодаря наличию какого-то количества людей перед заведением, начали подтягиваться и другие покупатели. Аркадий часто наблюдал подобное в городском парке Казани, где учился. Выйдешь так летом в увольнение, подойдешь к совершенно никого не интересующему киоску с мороженым, и моргнуть глазом не успеешь, как за твоей спиной образуется очередь. Эффект толпы ли это, или просто случайности, но прямо сейчас он наблюдал нечто подобное. Ни одна лимонадная будка не предоставляла такого удобства, как столики, поэтому у коктейлей Марфы уже было конкурентное преимущество. Если дело пойдет, а уже видно, что оно пойдет, можно будет поставить фритюрницу, чтобы готовить картофель фри, проверенные схемы не нуждались в доработке. Марфа принимала заказы, а Аркадий оперативно исполнял их. Ближе к полудню людей стало больше, поэтому образовалась очередь. Коктейль оздоровительный, к удивлению Немирова, пришелся по вкусу местным жителям. А ведь он заготавливал его с прицелом на раннее утро и подразумевал под оздоровлением нечто иное. Очень быстро оздоровительный закончился, поэтому Марфа высунула руку из окошка и стерла его с доски. К обеду она устала стоять, а Аркадий устал вкалывать, как проклятый, но жажда наживы держала их на местах надежнее стальных цепей. В обеденное время люди из административных зданий выходили прогуляться и выпить лимонада, но тут на их пути вставали коктейли Марфы. «Закат над Сан-Франциско, все», — сообщил Аркадий Марфе. Марфа быстро стерла строку, после чего начала принимать новый заказ. «Поцелуй на пляже Санта-Моники», — сообщила Марфа. «Принято», — ответил Аркадий. «Кока-кола, сделаю. Американская мечта, есть. Чикагский полдень, сейчас сделаю». К вечеру, когда солнце уже почти зашло, количество посетителей сократилось. Стало прохладно, ведь конец мая, поэтому желающих освежиться больше не было. «Думаю, пора закрывать будку», — резюмировал Аркадий. «Мы сегодня отлично поработали. Я спать хочу», — пожаловалась Марфа. «Почти 10 часов работы с 10-минутным перерывом на перекус, любой устанет». «Подождите», — подлетел к окошку какой-то мужчина в средней паршивости костюме. «Мне кока-колу, рубль 20, господин», — сказала Марфа. Мужчина передал ей нужную сумму, а Аркадий налил остатки колы в стакан. Получив заказ, мужчина сел на раскладной стул и начал дегустировать напиток. «Да это даже лучше, чем кока-кола», — воскликнул он. «Где вы взяли этот рецепт?» Он подошел к окошку. «Я был в Нью-Йорке в прошлом году», — сообщил этот мужчина. «Да по сравнению с этим, у них там наливают в бутылки бурду». «Что за рецепт у вас?» «Коммерческий секрет», — ответила Марфа. Немиров полагал, что кто-то захочет выведать рецепт, чтобы воспроизвести его и начать торговать самостоятельно, поэтому у Марфы теперь есть заготовленный ответ. «Хм», — мужчина погладил подбородок. «Тогда дай мне еще один стакан кока-колы». Через 15 минут Аркадий решил, что теперь точно хватит, поэтому Марфа закрыла окошко на засов, а затем они забрали кассу, заперли будку и пошли домой. Револьвер был наготове, куш у них очень большой, даже по предварительным оценкам, поэтому Немиров был готов ради него убивать. Он расслабился только после того, как они заперли за собой дверь комнаты и сели за обеденный стол. Аркадий зажег керосиновую лампу, настроил ее яркость, после чего открыл кассу. «Да уж», — изрек он, — «надо будет копейки разменять на серебро, а то возиться с ними будет больно хлопотно». За подсчет прибыли он взялся лично. «Твою мать», — изрек он через 20 минут. «Что?» — обеспокоилась Марфа. «313 рублей и 33 копейки», — ответил он тихо. «Сколько?» — удивилась она. «313 рублей и 33 копейки», — повторил Аркадий. «Мы сорвали банк». «Что мы сорвали?» — не поняла Марфа. «Мы наварились так, что перекрыли вообще все наши расходы», — пояснил Аркадий. «Надо готовиться к завтрашнему дню». На следующий день они открылись не к 9, как в прошлый раз, а к 10. Аркадий проснулся в 6 утра и сразу же начал заготавливать ингредиенты в своей лаборатории. 4 часа работы, они были готовы к плодотворной торговле. На этот раз народ повалил гораздо активнее. Как он и ожидал, основной спрос был на оздоровляющий, закат над Сан-Франциско и американскую мечту. Кока-колу покупали не очень активно, ведь дорого же, но покупали. Утром коктейльную будку посещали всякие клерки, а вот к обеду начали подтягиваться уважаемые горожане, среди которых был даже первый заместитель градоначальника, который посчитал нужным сообщить, кем он является. Аркадий намека не понял, поэтому никаких скидок этот бюрократ не получил. Вельможа, несмотря на это, последовательно заказал по одному экземпляру каждого коктейля и вдумчиво их продегустировал. А шквал посетителей только нарастал. Немиров работал, не жалея себя, поэтому скорость обслуживания была для этого времени беспрецедентной. Минута полторы на коктейль, без перерывов и задержек. А вот ближе к вечеру пришел сам градоначальник, Николай Павлович Екатерининский. Вот тут Аркадий понял намек и обслужил его бесплатно. Градоначальник заказал кока-колу и закат над Сан-Франциско. После него заказывали подчиненные, коих пришло аж 8 человек. Несколько сидевших за столиком посетителей быстро освободили место столь уважаемому человеку и пили коктейли стоя. Вечер выдался теплым, запасы еще оставались, поэтому они продлили рабочий день до 8 часов, после чего закрыли будку и вернулись домой. Сил не было ни на что, но Аркадий заставил себя пойти и закупиться сахарным сиропом, огурцами и прочими ингредиентами. Как только он вернулся с закупок, Марфа, сидящая за обеденным столом, демонстративно подвинула к нему кассу. Подсчет показал, что они заработали за сегодня 410 рублей и 16 копеек. Он почти сотню отдал за ингредиенты, поэтому чистый прибыток был где-то в районе 300 рублей. Для этих времен это очень серьезные деньги. В принципе, в 2053 году это тоже было бы неплохо. У него месячный оклад был 816 рублей, а ведь он помнил времена, когда платили в десятках тысяч. Но потом правительство произвело деноминацию 10, деноминация, уменьшение нарицательной стоимости дензнаков. Это значит, что ничего реально не меняется, а просто срезаются нули, чтобы было удобнее считать. Последняя известная у нас деноминация была в 1998 году, после того, как Ельцин подписал 4 августа 1997 года указ 822 об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен. В святые 90-е, например, в 1997 году, ВАЗ-21093 стоил 44 000 рублей, а килограмм говядины примерно 16 000 рублей, а в 1998 году, после деноминации, ВАЗ-21093 стал стоить 73 тысячи рублей, а кило говядины стоил 30 рублей. Тут важно понимать, что покупательная способность рубля жестко привязана к доллару, поэтому все зависело от курса. Реально эта деноминация дала только упрощение подсчетов, чтобы населению не приходилось оперировать в продмаге десятками тысяч при купле-продаже автомобиля миллионами, как в каком-нибудь Зимбабве. Со средними ценами можно ознакомиться в Гугле, если забить в поисковик что-то вроде «Средние потребительские цены по Российской Федерации в 1992-2007 г.», а еще можно посмотреть на динамику официального курса доллара за тот же период, ну, типа, просто так, для общего развития. После чего деньги стало считать легче. «Все, спать пора», — произнес Аркадий, поместивший кассу в сейф, купленный вчера вечером. 110 рублей, потраченные для сохранения тысяч, это не бессмысленная трата. Нет, если нас вскроют с нанесением тяжких телесных, то сейф не поможет, но от домушников, вполне, подумал Аркадий, закрывая глаза. Глава 7. Оскал. Закат над Сан-Франциско, готов, отрапортовал Аркадий. Возьмите, господин, передала Марфа заказ. Мне банку кока-колы, подошел еще один покупатель. Немиров решил сделать уникальное предложение, продавать газировку в литровых банках. По логике она должна стоить 6 рублей, но Аркадий хитрый, поэтому снизил стоимость банки до 5 рублей и 50 копеек. Марфа вытащила из ледника банку кока-колы, после чего был произведен классический товарно-денежный обмен. Аркадий, по причине возросшего опыта, оптимизировал рецептуру большей части продуктов. Основной ингредиент оздоровительного теперь заготавливается ночью, наемным рабочим, бывшим крестьянином Пахомом Александровичем Семеновым, зарабатывающим за смену рубль. Аркадий уходит из лаборатории вечером, а после него приходит Пахом, который на прессе выдавливает огуречный сок и помещает банки с ним в расширенные специально для этого ледники. Благодаря этому, время производства самого популярного коктейля сократилось до десятка секунд. С молочными коктейлями такого сделать нельзя, поэтому Аркадий мог рассчитывать только на свою моторику, позволяющую быстро замешивать ингредиенты. Зато кока-колу он начал заготавливать в очень больших масштабах, потому что задумал еще одну хитрую акцию – временное снижение стоимости одного стакана до 80 копеек. Для такого были нужны большие запасы продукции, поэтому он заготавливает солидные запасы сахарного сиропа, кофеина и лимонной кислоты. Он собирался сделать акцию в воскресенье, аккурат к окончанию утренней в Успенском кафедральном соборе, что рядом с площадью. Масса благочестивого народа повалит через двустворчатые двери собора, выйдет с территории Кремля, а тут у нее перед глазами коктейли Марфы. День проходил бойко, солнце припекало, поэтому лимонадные будки брали банк, а Аркадий, если продолжать метафору, брал Федеральную резервную систему США. Тут, в Белом городе, легко может показаться, что в Астрахани везде так, но стоит покинуть остров и пройти меньше километра в любом направлении и сразу станет ясно, что это настоящий город контрастов. Трущобы от того, что Немиров туда больше не заглядывает, никуда не делись. Ночлежки, мрачные кабаки, измотанные работяги, потрепанные проститутки, бродяги, беспризорники – все это окружает благочинный белый город со всех направлений. Но никто не обращает на это внимания. Тут так заведено. Это я, постучал в дверь будки Пахом. Аркадий открыл ему и начал принимать банки с огуречным соком. Наемник начал привозить к обеду утренние заготовки. Молоко нашел, сообщил Пахом, передавая новые банки. «Свежие», — уточнил Аркадий, — «только из коровы, небось», — пожал плечами наемник. «На татарский ходил, видел, как привозили. Держи оплату за вчерашний день», — передал ему Аркадий серебряный рубль. «Это очень много за такую нехитрую работу, но Семенов ему нужен не навсегда, поэтому он не посчитал нужным жадничать. Как только будет заработана нужная сумма, благодарствую», — кивнул Пахом. «Сейчас еще воды принесу колодезной. У Пахома семья, жена и четверо детей, поэтому он очень нуждается в деньгах. Днем он работает в порту, загружает и разгружает каспийские грузы, но сегодня он не выходил на смену, так как есть более высокий заработок. Рубль в день за не самую обременительную работу, о таком даже мечтать нельзя». Было невооруженным взглядом видно, что Пахом бы с радостью сменил род деятельности, но он боится спросить. Немиров поместил ингредиенты в ледник и продолжил выполнять заказы. Коктейльная будка сейчас на слуху, особенно после того, как ее посетил сам градоправитель. Если губернатор зайдет, это будет лучше самой дорогой рекламы. Но Соколовский что-то не торопится отведать американской мечты. Раньше Аркадий думал, что популярность кока-колы и иностранных напитков была связана с повсеместной рекламой, но только тут он понял, что дело в чем-то другом. Эта любовь ко всему иностранному тут уже была, причем издавна. Как царь Петр и завел, с тех пор и любит. Некоторые клиенты даже спрашивают, пьют ли это во французских салонах и в английских клубах. Ответ у Аркадия всегда был один: да, пьют. По кока-коле у него даже есть непроверяемая легенда о том, что колу подают в Белом доме, по специальному указанию Уильяма Тафта, президента США. Кто проверит? К вечеру активность начала падать. «Добрые люди, доброго вам вечера», — заглянул в окошко какой-то прилично одетый мужик. «Доброго вечера», — кивнул ему Аркадий, полоскающий стаканы в мойке. «Это настоящий геморрой, самое уязвимое место его бизнеса. Бумажные стаканчики еще не изобрели, о пластике можно даже не заикаться, поэтому на вооружении у него стеклянные стаканы, которые надо мыть. Он закупил 200 стаканов, чего достаточно, но приходится делать технический перерыв на 15-20 минут, чтобы намыть нужное количество использованных стаканов. Для покупателей введено правило, что надо возвращать стаканы в будку, поэтому не пришлось нанимать бегунка, который бы собирал использованные стаканы, хотя Аркадий уже задумывался о найме посудомойщика. «Заказы уже не принимаем», — сообщил он визитеру. «Закрываемся». Остатки напитков уже выдули пахом и Марфа, которые всегда за обеспечение высокого уровня санитарии на рабочем месте. «Так я не поэтому», — махнул рукой посетитель. «Я тут по другому делу». Немиров напрягся. «У Кремля их брать не будут, слишком опасно, значит, это не грабители». «Что за дело?» — спросил он, ненавязчиво опуская руку к револьверу. «С хозяйкой буду это обсуждать», — покачал головой визитер. «С кем я разговариваю?» — спросил Аркадий. «Климентом Васильевичем меня зови», — улыбнулся тот. «Где хозяйка?» «Со мной можешь говорить», — сказал ему Немиров. «Она сегодня не придет». «Чего хотел-то?» — визитер смутился. «С малолетними дела тут обсуждать не принято». Все подумали, что это Марфа ключевая фигурантка и организатор, а Аркадий и Пахом тут просто в составе группы лиц, по предварительному сговору. «Ну не просто же так ее имя в названии, ладно», — произнес Климент. «Передай уважаемой Марфе, что мы, зачинатели астраханского лимонадного дела, посовещались и решили, что хотим выкупить ее дело. Предлагаем 500 рублей за все». С ответом подходите к будке Васильева. «Если ответа не будет завтра к вечеру». Климент не завершил фразу, улыбнулся и ушел. Но Аркадию понятно, что будет, если не будет ответа. 4 дня бизнесу, а уже начали щемить, подумал он, домывая стаканы. «Нельзя продавать», — решительно заявила Марфа. Она хотела стукнуть кулаком по столу, но быстро опустила руку. «Воспитание не то, вот это запал, ха-ха», — рассмеялся Аркадий. «Но имей в виду, что обязательно будут последствия». «Но деньги же», — возмутилась не так давно обычная крестьянка. «Они делят деньги 70/30, поэтому Марфа кровно заинтересована в успехе бизнеса. Она даже начала подменять Аркадия в изготовлении коктейлей и газировки. Если знать, что делать, то рецептура несложная». «Деньги — это да», — согласился Аркадий. «Но запомни на всю жизнь, никто не позволит тебе просто так зарабатывать деньги. А мы их зарабатываем не просто так, мы залезли в чужое дело». «Куда мы залезли?» — нахмурилась Марфа. «Мы же просто поставили будку». «А рядом что?» — усмехнулся Немиров. «Правильно, другие будки. То, что заработали мы, это то, что не заработали они. Люди идут на площадь с целью попить чего-нибудь вкусного, наверное, лимонада, а тут мы с коктейлями заморскими. У людей в кармане деньги не бесконечные, поэтому они будут выбирать. Лучше, наверное, купить коктейль шоколадный, он-то всяко лучше лимонада. Вот и не покупают лимонад, а это обидно». «Так мы-то тут при чем?» – недоумевала Марфа. «Мы же не виноваты, что люди к нам идут, с нас спрос почему. А мы тут при том, что если бы нас не было, у них бы все было хорошо», – ответил Аркадий. «В Америке это называют бизнесом и конкуренцией». Он даже не сомневался, что конкуренты пытаются воссоздать хоть что-то, но у них не получается. «Это только кажется, что молочный коктейль – это как два пальца об асфальт. Технологию знать надо», – Немиров ее знал. «В гузно это все», – раздраженно заключила Марфа. «Мы же честно трудимся, рук не покладая, деньгу зарабатываем, чем мы другим мешаем?» «Я уже объяснил, чем мы мешаем», – вздохнул Аркадий. «Ладно, будем ждать новостей. Постараемся заработать побольше денег, до того, как за нами придут». Это значило, что ему нужно ускорять акцию. Нужно заработать как можно больше денег, чтобы легче было проводить следующую фазу плана. Нужны ли ему деньги сами по себе? Нужно ли ему положение в этом обществе? Нет. Все это будет разрушено до фундамента в 1917 году, вместе со всем этим великосветским лоском и омерзительной нищетой. Любое положение, которое он займет в этом обществе, ничего не изменит. Почему не царили государственные деятели из высших эшелонов, как это обычно и бывает в популярных романах, спросил себя Аркадий. Почему малолетний крестьянин в умирающей деревне? Почему его стартовое положение вынуждает его марать руки и пробиваться на нужную позицию, через труд и кровь. И положение это совсем не наверху этой нездоровой пищевой цепочки. Не наверху, но лишь до поры до времени. По итогам вчерашнего дня они заработали 512 рублей, с отупляющим и однообразным действом Аркадия примеряли только сверхдоходы, немыслимые в этом роде деятельности. Но грамотный маркетинг и передовая организация труда привели к тому, что они рубят серебряный кэш, который выглядит солидно даже при взгляде со стороны. Зная цены и количество покупателей, можно примерно прикинуть, сколько они зарабатывают грязными. Чистый доход не важен, потому что лимонадники отлично знают, что если бы маржа была слишком мала, то Марфа бы этим точно не занялась. От такого опасного конкурента нужно было срочно избавляться. «Американская мечта, две штуки», сообщила Марфа. Аркадий быстро изготовил два коктейля и их передал на кассу. «Good evening, то есть Гибрейден», заглянул в окошко какой-то холеный мужчина. «Дай мне американские мечта». Марфа растерялась. «Good evening, сир», вмешался Немиров. «This is American Dream, it will be ready in a few minutes». Заморский гость удивился, что с ним заговорили на его родном языке. Он положил на подоконник нужную сумму, кивнул и отошел. «Откуда ты басурманский знаешь?» озадаченно шепнула ему Марфа. «Он же на басурманском сейчас говорил». «Да, басурманами в России принято называть иноземцев, но изначально это искаженное слово «мусульманин». Впрочем, время прошло и это слово начало обозначать любого иноверца. Вот затрещали барабаны, и отступили басурманы», вспомнил Немиров. «Тогда считать мы стали раны, товарищи считать». В своем Бородино Лермонтов басурманами называет солдат Наполеона. А Марфа даже не знает, что назвала английский язык мусульманским. Хотя в 2053 году это было не совсем неверное утверждение. «Ты забываешь», – тихо ответил ей Аркадий. «Никаких вопросов». Еще в его прошлой жизни ему встречалась старенькая БМП-1 «Амбасурманин», отличающаяся от оригинальной модели башни от БТР-82А. 30-миллиметровая пушка в качающейся башне была снабжена модулем дистанционного управления, поэтому эта допотопная БМП-1 считалась бронемашиной с необитаемой башней. Весь день он ощущал гнетущее напряжение. Понятно, что без последствий их действия не пройдут. Он знал, что работать будут грубо, но он не знал, как именно они будут действовать. Когда начало темнеть, Немиров напрягся еще сильнее, так как лимонадники закрылись пораньше и покинули площадь. «Уходим быстрее», – поторопил он Марфу и взял кассу. «Завтра посуду домоем». Заперев будку, они отправились домой. По дороге Аркадий ждал дерьма от каждого переулка и в любой момент был готов начать стрелять. Да, будут проблемы с законом, ведь оружие у него нелегальное 11, а нелегальном оружии у Немирова, мало того, что он незаконно носит при себе оружие, так еще и оружие это – револьвер. Оборот револьверов, скорострельных винтовок и самозарядных пистолетов, тогда называемых автоматическими, после памятных событий 1905 года, подвергся строгому регламенту. Револьвер можно было приобрести только по особому разрешению губернатора, то есть для Немирова это просто невозможно. Охотничье оружие под строгий контроль не попадало, поэтому там сразу вылезли умники с очумелыми ручками, переделывавшие охотничьи карамультуки под револьверные патроны и резавшие в их стволах нарезы. Только вот дураков нет, Столыпин лично поучаствовал в том, чтобы обрезы и переделки с нарезами под статус охотничьего оружия никак не попадали. Немиров, в глазах государства, криминальный элемент, который лишь по божественному попущению еще не попал под следствие и не был определен на каторгу или в тюрьму, где его ушуму-разуму научит, эх, научит. На самом деле, конечно, наказание за такое бы сильно варьировалось, в зависимости от изворотливости Немирова, но его крестьянское происхождение точно бы послужило отягчающим обстоятельством. Крестьянам для охоты полагались только кузнечные самопалы на черном порохе, а револьвер – это оружие скрытого ношения и вообще запрещено. В общем, в этой ситуации Немиров ходит по городу как очень рисковый гангста. Но жизнь, как говорится, дороже. К легкому его удивлению, добрались они без проблем. Даже во дворе дома их никто не ждал. «Давай считать», — села Марфа за стол. Она с вожделением смотрела на кассу в руках Аркадия. В итоге насчитали 394 рубля и 90 копеек. Это все еще ошеломительный навар, по местным меркам. Есть в Астрахани, конечно, люди, ворочающие сотнями тысяч, но их мало и по ним даже не скажешь. Ночью Немиров открыл Пахому лабораторию и оставил его вкалывать за свой серебряный рубль. «Сиропа уже достаточно», — поэтому завтра будет невиданная акция в честь желания Аркадия навариться по максимуму. Уникальная акция, 80 копеек за стакан кока-колы, заорал Аркадий, открывший окошко будки. При покупке 5 стаканов кока-колы один в подарок. Акция действует только сегодняшний день. Вчерашний иностранец снова был тут, миссис Марфа, гритингс, заулыбался он. Говорит, что приветствует тебя, перевел Аркадий. Здравствуйте, изобразила Марфа поклон. American Dream, сделал иностранец заказ. И кока-кола, плиз, 5 glass. На фоне уже начала собираться очередь. И пошла работа. К обеду Пахом, приносивший колодезную воду и уносивший загрязненную, сбегал в лабораторию и принес банки с сиропом, который начал заканчиваться. Маржа с одного стакана была ниже, но зато колу начали покупать гораздо живее, ведь теперь это всего 80 копеек. Пахом сбегал за добавкой еще 2 раза, а затем вообще встал за кассу, потому что Аркадий был вынужден отнести переполненный фанерный короб домой, а затем бежать в лабораторию, чтобы готовить новый концентрат. Марфа справлялась с приготовлением коктейлей, а Пахом, как мог, принимал заказы и считал деньги. Кока-кола в это время не продавалась, но было обещано, что это временно. Возможный спрос был недооценен, поэтому ингредиентов они наготовили недостаточно. Аркадий метался по городу и заказывал сироп, а также едва успевал заскакивать на рынок, где покупал свежие огурцы. На площадь прибыло очень много людей, как к фирменному магазину Apple в день его повторного открытия в России, тогда как раз наметилось потепление в отношениях после первого этапа Третьей мировой. Заготовленный концентрат, точного рецепта которого не знал никто, кроме Аркадия, который создал его опытным путем, доставлялся в коктейльную будку, а там Марфа замешивала его с водой в нужной пропорции и газировала в сифоне. Ближе к вечеру ничего не изменилось, на площади было полно народу, но теперь среди толпы, большая часть которой собралась здесь просто потому, что тут было полно народу, начали сновать корабейники. Некоторых из них Аркадий видел в татарской слободе. Эти ребята отовариваются на рынках и расходятся по окрестным деревням и селам, чтобы распродать или разменять нехитрые товары, от сладостей до галантерей. Стихийное столпотворение под Кремлем вызвало реакцию губернатора. Он выставил охранение из полицейской команды, чтобы все проходило благочинно. Астрахань – это довольно-таки спокойный город, поэтому происходящее точно было нештатным явлением, даже в праздничный день, а сейчас суббота. В принципе, Немиров понимал, что раз завтра выходной, то людям некуда торопиться и можно походить по площади, встретить друзей и знакомых, пообщаться и попить необычайно успешные напитки. А они продавали и продавали. Кока-кола тупо закончилась, потому что Аркадий исчерпал запасы прилегающих аптек. Молочные коктейли тоже закончились, вместе с молоком. Остались только простенькие ягодные морсы и оздоровительный, но только благодаря тому, что Пахом трудился в лаборатории в поте лица. Ближе к 10 ночи люди начали разбредаться по домам. Истощенный Аркадий со второй попытки навесил на дверь замок, а Марфа и Пахом внимательно следили за окрестностями, чтобы к ним никто не подобрался. На этот раз Пахом пришел в съемную комнату вместе с ними. Его облик вызвал подозрительный взгляд от домовладелицы, но от реплик она воздержалась.